У Лидии Макаровны был опять приступ. Курила и смотрела на стенку перед собой. Машинка зачехлена, бумаги убраны, на столе ничего, кроме пепельницы. «Весной вы собираетесь в отпуск?» – спросил Ченков. «Да, списалась с подругой. Решили ехать в Бакуряне, две старые дуры. Горы там, водичка шумит, белки по соснам скачут. Я попросил бы вас задержаться. Вы будете мне нужны в это лето». «С этого бы и начинали», — Лидия Макаровна тряхнула стриженной с проседью головой и вздохнула. «Но если вы очень устали...» «Стареете вы, Илья Николаевич», — резко сказала Лидия Макаровна. «Старею? Характер мягчает. Лет 5 назад вы бы нажали кнопочку и между делом сказали: «В это лето никаких отпусков, можете идти». Лидия Макаровна очень похоже изобразила глухую интонацию Будды. «Возможно, старость подразумевает мягкость характера». «Чего доброго приблизитесь к своей кличке», — усмехнулась Лидия Макаровна. «Будете добрый и всепрощающий». «Исключено», — обиженно сказал Ченков. «Глупая и невежественная кличка. Не знаю, кто ее дал. Я, знаете, специально почитал жизнеописание Гаутамы, прозванного позднее Буддой. Мы с ним антиподы. Он был человек высоких нравственных правил, а я, знаете, грешен. Нет заповеди, которую бы я не нарушил. Он проповедовал созерцание и невмешательство в суетные дела мира, а я вмешиваюсь и суетлив. Он был святым. А меня сочтет ли кто хоть за элементарного праведника? Не переживайте, Илья Николаевич. Никто и в мыслях не держит, что вы похожи на праведника. Не пригласить ли к вам Баклакова? Зачем? Докладная его уже месяц у вас. Он, как встретит меня, в потолок смотрит, чтобы независимость показать». «Пригласите, пожалуй, пора», — согласился Ченков и вернулся в свой кабинет.